Доктор, расскажите мне, что вас так тревожит, больной? Наша жизнь. Разве вы сумеете мне помочь? Доктор, попробуем, что именно вас тревожит? Больной, они что, идиоты там наверху? Они что, не понимают? Доктор, Сидуксен, Тазепам, одна таблетка после еды, 3 раза в день. Больной, поможет, спасибо. Вот я с дипломом инженера, я перестал понимать, доктор, элениум перед сном. Больной, и я все пойму, доктор, нет, будет лень разбираться. Больной, тогда простой вопрос, где найти кран для сантехника? Мне нужен кран, доктор, в аптеке, по одной штучке. Больной, и что, доктор, и ничего. Больной, а сантехник, доктор, я ему уже выписал. Больной, а, значит, теперь, доктор, вы не нужны друг другу. Тем более, что нигде нет этих кранов. Больной, а где же краны? Доктор, еще одну таблетку. Больной, и я их найду? Доктор, немножко поищите перед сном и забудетесь. Больной, а утром, доктор, а вы держите под рукой. Еще одну после еды и забудетесь. Больной, я бы хотел забыться до еды. Доктор, толково. Больной, теперь главное, где достать эти таблетки? Доктор, у меня есть 2, мы с вами примем. И не будем об этом думать.